Глава 7. Сатисфакция. Первые 3 дня заключения пролетели как один. Стоило отдать должное начальнику. Он освободил комедиантов на этот срок от всех тюремных процедур и обязательных мероприятий, будь то ранний подъем, ежедневная прогулка или общественный труд. Леху и Жаба поместили в просторную двухместную камеру и очень хорошо кормили. Помимо этого, начальник предоставил им спортивную одежду и возможность посещения зала для тренировок в любое время. По всему было видно, Цванг жаждет не мести, а реванша. Именно реванша, настоящего, честного, которым можно было бы гордиться. Видимо, начальник тюрьмы был неплохим бойцом и верил в свои силы, раз не боялся выйти один на один с отдохнувшим амфибосом, который пусть не намного, но все-таки превосходил рептилоида по физическим данным. Леха смог на эти 3 дня выбросить из головы мысли о суде и сконцентрировался только на подготовке к бою. Ведь не исключалось, что при определенных раскладах и неудачном исходе поединка до суда можно было не дотянуть, а забивать голову мыслями о том, до чего можно и не дожить, было глупо. Временно заключенные Алексей Ковалев и Вэлоу Колоу Чиво с утра до вечера только и делали, что занимались в спортзале, ели и спали. Занятия эти были важные, но достаточно однообразные, поэтому время пролетело незаметно. Вечером 3-го дня за комедиантами пришли и проводили их в уже знакомый спортзал. В этот раз на них даже не надели наручники, а конвоиры были на удивление любезны. А когда Леха вошел в зал, то сразу даже не поверил своим глазам. Там находились почти все работники тюрьмы и большинство заключенных. Бывший штурмовик знал, что в тюрьмах свои порядки, и очень часто там проводятся подпольные гладиаторские бои. Это было в принципе понятно, заключенным надо как-то развлекаться. Но чтобы в подобном участвовал старший офицер из тюремного начальства, и не как организатор или тайный покровитель, а в качестве бойца, и не кто-нибудь, а сам начальник тюрьмы, этого даже привыкший к различным диким сюрпризам Леха не мог себе представить. Но, как оно часто бывает, еще 3 дня назад не мог представить, а теперь принимал в этом самое активное участие. В центре зала был установлен 6-угольный ринг, вокруг которого собрались цванхи, образовав плотный круг. Причем все они стояли вперемешку, и заключенные, и сотрудники тюрьмы. Некоторые офицеры сидели на стульях. Представителей других рас в помещении было только 4. Леха, Жаб, заключенный пожилой амфибос, который решил помочь соплеменнику и его товарищу и вызвался быть их секундантом. И рефери, небольшой гуманоид, очень похожий на лакфанца. Даже в этом начальник тюрьмы постарался соблюсти принципы честного поединка, не поставив судить бой своего соплеменника. Полковник вышел на ринг сразу же, как только привели его обидчиков. Жаждущий сатисфакции цванг был одет в спортивный костюм. Куртку он сразу же снял и остался в широком трико и с обнаженным торсом. Жаба отправили сразу на ринг, а Лехе предложили единственный пустующий стул, на который он сел без раздумий. Силы перед боем стоило беречь максимально. Амфибос снял майку и тоже остался с голым торсом. Драться собирались практически без правил, поэтому никаких дополнительных преимуществ вроде возможности ухватить себя за одежду Жаб сопернику давать не собирался. Он бы и брюки снял и с удовольствием дрался в трусах, но решил, что это будет неучтиво по отношению к оставшемуся в трико начальнику тюрьмы. За 3 дня заключения, готовясь к бою, комедианты прониклись к полковнику искренним уважением. А вызвать такое чувство не только у доверчивого добряка Жаба, но и у прожженного циника Лехи было непросто. Разумеется, статус и положение начальника тюрьмы давили на невольных участников подпольных боев. Тут уж ничего поделать было нельзя. Моральное преимущество было на стороне цванка, но во всем остальном соперники были равны, и сказать, что начальник тюрьмы использовал свое положение, было бы неверным. По сути, он его использовал лишь один раз, когда объявил комедиантов, что у них нет права отказаться от поединка. Во всем остальном полковник сделал все от него зависящее, чтобы обеспечить своим оппонентам равные с ним условия. Бой должен был состоять из 3-минутных раундов с минутными перерывами между ними. Количество раундов было не ограничено, то есть биться планировалось до победы или гибели одного из бойцов. Конечно же, при тотальном преимуществе жаба начни он добивать начальника тюрьмы, охрана бы этого не допустила. А вот в случае превосходства Цванка войди он в раж. Финал мог быть любым, в том числе и очень печальным. Впрочем, при доминировании амфибоса можно было не сомневаться. Пока рептилоид не застучит рукой по полу в знак принятия поражения, ни один охранник или заключенный Цванк не вступится за него, потому что это означало бы признать поражение полковника до того, как он это сделает сам. А так оскорбить начальника не рискнул бы никто из присутствующих. Уроженцы Инна были существами злыми, мстительными и обидчивыми, часто коварными и непредсказуемыми. Но если Цванк давал слово, он его держал. Понятие чести и верности своему слову было в их культуре едва ли не ключевым. Именно поэтому Леха и Жаб понимали, лишь победив начальника, они смогут как-то выжить в этой тюрьме. Впрочем, этот Цванк вполне мог и отличаться от сородичей. Долгая работа с ксилийцами и тесное общение с ними очень даже могли испортить рептилоида. Способ проверить был только один – победить. Выигрыш поединка давал хоть какой-то шанс выжить. Поражение означало верную гибель. Здесь можно было даже не гадать. Цванк слово сдержит. Из тюрьмы комедианты вряд ли выйдут живыми. Первый раунд Жаб и начальник больше присматривались друг к другу. Цванк предпочитал бить руками на ближней дистанции и постоянно ее сокращал. Амфибос с удовольствием использовал удары ногой с дальней, не давая сопернику особо приближаться. Никто не хотел тратить слишком много сил. На момент, когда раздались звуки гонга, ознаменовавшие первый перерыв, никто не нанес своему противнику ни одного по-настоящему серьезного удара. Леха сам хотел быть секундантом у Жаба, но ему не разрешили. Поэтому в перерыве он лишь наблюдал, как пожилой амфибос обтирает лицо друга влажным полотенцем и что-то шепчет ему на ухо. На второй раунд соперники вышли более заряженными на серьезную драку и сразу же обменялись парой ударов. Ну а потом все снова перешло в режим сохранения сил и энергии, и, казалось, соперники так и уйдут на перерыв. Но ближе к окончанию раунда Жаб решил нанести полковнику удар ногой в голову, практически такой же, какой он выдал ему в тот вечер на сцене андроида и блондинки. Но в этот раз Цванк был к такому раскладу готов. Он немного ушел в сторону, приблизился к амфибосу и выдал ему сокрушительный апперкот левой рукой. Как его друг устоял на ногах, Леха не понял. Возможно, дело было в строении его головы и лица. У амфибосов оно было круглым, без подбородка. Может, из-за этого кулак Цванка слегка скользнул по лицу Жаба, и сила удара немного уменьшилась. Попади рептилоид вот так прямиком в подбородок человеку, а не уроженцу Долувора, нокаут был бы стопроцентный. Но Жаб растерялся лишь на секунду. Он почти сразу же закрыл голову и лицо руками, приняв на них последующие удары Цванка. Но развить преимущество полковник не успел, так как раздался гонг. Леха не усидел на своем месте и подскочил к углу, где присел на стул отдохнуть и попить его друг. Отодвинув старого амфибуса, стендап-комик посмотрел напарнику в его большие глаза и спросил. «Ты как, Жаб?» Вместо ответа тот улыбнулся. «Как думаешь, сможешь его уделать?» Жаб утвердительно кивнул, причем настолько уверенно и спокойно, что Лехе даже передалась частичка этой уверенности. Прозвучал гонг, амфибос поднялся и пошел на середину ринга. Третий раунд начался еще энергичнее. Начальник не на шутку распалился. Его удары стали сильнее, видимо, он решил больше не экономить ресурсы, а победить как можно раньше нокаутом. Жаб придерживался выбранной им еще в начале тактики, старался не подпускать Цванка близко и наносил в основном удары ногами. Рептилоид пытался максимально сократить дистанцию. В какой-то момент он сделал очередной выпад в сторону Жаба, но тот не отпрянул, а наоборот шагнул навстречу противнику, толкнув его грудью. Здесь уже Цванку пришлось немного отступить, сделав полшага назад и потеряв драгоценные доли секунды, за которые амфибос нанес ему своей короткой правой рукой просто уничтожающий хук. Полковник такого поворота не ожидал. Он привык к тому, что соперник использует руки больше для отражения ударов, а все надежды возлагает на свои сильные ноги. Жаб 2,5 раунда давал Цванку это понять, и тот просто не ожидал от соперника ударов руками. Не дав начальнику прийти в себя от первого хука, амфибос одарил его вторым, точно таким же, но с левой руки. и тут же снова с правой. Как и все представители его расы, жаб был амбидекстером и наносил удары обеими руками с одинаковой скоростью и силой. Рептилоид даже не успевал закрываться, казалось, он вот-вот рухнет. Не в состоянии отражать удары, начальник снова попятился, но жаб в этот раз не пошел за ним, а, дождавшись, когда Цванг отойдет на нужную дистанцию, нанес свой фирменный удар ногой в висок. Начальник тюрьмы рухнул как подкошенный. Секундой позже прозвучал гонг. К полковнику подскочил рефери и помахал пальцами у него перед глазами. Но рептилоид не обращал на это никакого внимания. Как и в тот вечер на Ксине, Цванг не мог прийти в себя после удара амфибоса. Как и в тот вечер, он медленно поднялся и поплелся прочь от ринга, что-то бормоча под нос. Двое помощников побежали за начальником тюрьмы. Рефери без лишних эмоций объявил победу жаба, и все присутствующие Цванги сдержанно выразили разочарование. Секундант и Леха усадили победителя на стул. Пожилой амфибос дал избитому соплеменнику попить, а друг радостно похлопал по плечу и сказал: «Жаб, ты красавец! Не знаю, выживем ли мы после сегодняшнего вечера, но если нас убьют, то уйдем мы красиво!» «Не нравится мне такая перспектива», — мрачно сказал победитель, прекратив пить. «Это я, не подумав, ляпнул», — спохватился Леха, вспомнив, что друг не понимает шуток. «Не бери в голову! Но как ты его ушатал? Это просто песня!» Тем временем на ринг вышел один из охранников и громко сказал: «Перерыв 10 минут, потом второй бой». Затем он повернулся к Лехе и добавил: «Готовься». «В смысле готовься, сам что ли? А массажистки не будет?» — спросил комедиант, но его вопрос остался без ответа. Через 10 минут бывший штурмовик Алексей Ковалев был на ринге. Напротив него стоял заключенный Цванг, с которым они несколько раз пересекали в столовой. До этих встреч Леха даже не догадывался, что Цванги могут быть такими страшными и большими. По сравнению с этим парнем, начальник тюрьмы был милым, субтильным юношей с приятными чертами лица. Драться против Лехи вышел натуральный монстр. «Ничего, и не таких в баранирок скручивали», — подумал бывший штурмовик, но уверенности ему это почему-то не придало. Противники вышли на середину ринга, пожали друг другу руки и разошлись. Рефери дал отмашку. Прозвучал гонг. Первые три раунда Леха держался бодро. Понимая, что надо брать не силу, а измором и техникой, он выматывал соперника, наносил много точечных, хоть и не очень сильных ударов. Сожалея, что в этом бою невозможно победить по очкам, комедиант надеялся, что ему удастся вымотать это чудовище и как-нибудь повалить на покрытие ринга, а там уже доработать ногами. К концу третьего раунда Леха заметил среди зрителей начальника тюрьмы. Полковник сидел на стуле и с интересом наблюдал за поединком. Видимо, полностью пришел в себя. В третьем же раунде бывший штурмовик пропустил первый существенный удар. Причем произошло это довольно нелепо. Цванг, которому за все три раунда так и не удалось ни разу нанести ни одного прицельного удара, отмахиваясь от очередного Лехиного выпада, совершенно случайно нанес тому затрещину, да такую, что у комедианта заложило ухо, и он не удержался на ногах. Правда, вскочил он до того, как Громила осознал, что может добить лежачего противника, а через несколько секунд после этого еще и прозвучал гонг. На четвертый раунд Леха вышел уже с менее оптимистичным настроем. Сил значительно поубавилось, их уже не хватало на постоянные атаки и агрессивный измор противника. Основной задачей стало просто продержаться до момента, когда чудовище выдохнется само. Но гигантский Цванг и не думал выдыхаться. Он был неповоротлив, тяжел, но никак не хотел уставать. С пятого раунда бывший штурмовик начал допускать ошибки. Он уже устал настолько, что двигался немногим быстрее Цванга, и к девятому раунду получил несколько довольно чувствительных ударов, в том числе прицельных. Чудовище научилось попадать в ставшего медлительным соперника. Десятый раунд выдался особенно тяжелым. К его окончанию Леха думал лишь о том, как дотянуть до перерыва, не рухнув до удара гонга от элементарной потери сил. По правилам, между 10 и 11 раундами полагался перерыв не в минуту, а в целых 5, чтобы оказать бойцам требуемую обычно к этому времени медицинскую помощь. Бывший штурмовик давно ничего так не ждал, как этого перерыва. Но когда до желанного удара гонга оставались считанные секунды, Алёха уже представлял, как доползет до своего угла и целых 5 минут будет восстанавливать силы, у него в голове взорвалась звезда. Большая яркая сверхновая звезда сошла к Алексею Ковалеву в голову прямиком с кулака Цванка и рванула там настолько ярко и громко, что стендап-комик увидел, как остановилось время. Чувства перестали слушаться пропустившего удар бойца. Он услышал эту вспышку и увидел ее грохот. А еще он каждой клеточкой своего тела прочувствовал вибрацию Вселенной и увидел, как всепроникающий свет звезды заливает пространство вокруг ринга. Все присутствующие в зале люди и предметы стали прозрачными, и ничего вокруг не шевелилось и не двигалось. Время остановилось. Наступила абсолютная тишина, в которой Леха отчетливо услышал звук падающего на покрытие ринга тела. Его тело. А потом звезда потухла, стало темно, и пришла боль. Поверженный боец открыл глаза и обнаружил себя лежащим на ринге. Попытался подняться, но ничего не получилось. Мышцы просто не слушались, и их можно было понять. Получасовой бой почти без перерыва настолько истощил Леху физически, что он веки-то еле разлепил. Когда мозг начал оправляться от перенесенного сотрясения и картинка перед глазами приобрела четкие фокусы и очертания, бывший штурмовик заметил прямо перед носом пальцы рефери. «Пошли все лесом», – подумал Леха и закрыл глаза. «Все, приехали, признаю поражение. Можете меня теперь убить». «Можете потом хоть сожрать. Можете сразу начинать жрать живьем. Я даже глаза не открою. Жрите!» Однако глаза открыть пришлось почти сразу же, так как лежащего на полу комедианта окатили ведром ледяной воды. Леха даже подскочил. Вода прогнала мрачные мысли, и временно заключенный Ковалев даже подумал, что готов продолжить бой. Но, как оказалось, ощущение было обманчивым. Сил ему этот душ не прибавил, да и бой уже объявили оконченным. «Интересно, официальная часть будет?» – подумал Леха. «Будут объявлять победителя или сразу отпустят поспать? Судя по тому, что не расходятся, будут». Но он ошибся. Не расходились вовсе не из-за этого. Пока сидящего на ринге бывшего штурмовика отпаивал водой его друг, охранники выгнали большинство зрителей, в том числе и секунданта с рефери. В спортзале остались только Леха с жабом, начальник, к тому времени окончательно пришедший в себя, кое-кто из офицеров, несколько охранников и некоторые, особо приближенные к руководству тюрьмы, заключенные. Все они, разумеется, были цванками, и все смотрели на комедиантов очень недружелюбно. Бывшего штурмовика сразу насторожило такое продолжение программы, но он еще не знал, что совсем скоро это ему не понравится настолько, насколько вообще может человеку что-либо не нравиться. Начальник тюрьмы подошел к избитому комедианту и, усмехаясь, сказал: «Не получилось? А я сразу говорил, в честном поединке человек против нашего народа бессилен». «Монстр какого-то выставили на бой, жертву генной инженерии», — подумал комедиант, но в этот раз благоразумно промолчал. Начальник тем временем повернулся к жабу. «А ты молодец», — сказал полковник с виду довольно искренне и похлопал Амфибоса по плечу. «Настоящий боец. Дрался, как кархонский лев. Такому и проиграть не зазорно. Ты будешь жить». Бывший штурмовик напрягся. Последняя фраза ему очень не понравилась. Нет, он, конечно, был рад, что другу ничего не грозит. Но тон начальника намекал, что жизнь решили оставить только жабу. В подтверждение Лехиным догадкам рептилоид показал на него рукой и добавил: «А ты нет». «А почему это я нет?» Понимая, что дело принимает паршивый оборот, комедиант попытался перевести ситуацию к диалогу. «Потому что проиграл», — совершенно спокойно ответил Цванг. Он подал знак, и Леху с жабом посадили на небольшие стулья, скрепив им руки за спиной наручниками. Друзья попытались воспротивиться, но направленные в лоб автоматы охранников свели эти попытки на нет. Комедиантов придвинули друг к другу плечо к плечу. Начальник тюрьмы подошел к временно заключенным поближе и посмотрел на них, не скрывая отвращения. Взгляд его был сам по себе не очень приятным, а в этой ситуации выносить его было особенно тяжело, практически невозможно. Обидчивого Цванка просто распирало от ненависти к человеку, нанесшему оскорбление ему и всей его расе. Амфибуса он, похоже, простил, потому что сверлил своим ненавидящим взором только Леху. Рептилоид подошел к бывшему штурмовику вплотную и прошипел прямо в лицо. «Тебе, клоун, так нравится шутить про аппетит цванков, про то, что мы можем съесть что угодно и кого угодно. И ты на самом деле не сильно ошибаешься. Да, мы такие. Просто шутить об этом не стоило». Цванг схватил своей когтистой лапой Леху за подбородок и приблизился к нему еще сильнее. «Мы такие, какими были всегда!» Продолжил шипеть начальник тюрьмы. «И что с того? Вы, людишки, прилетели в наш мир и пытаетесь тут насаждать ваши обычаи и правила. А у нашего народа свои правила. И одно из них гласит... Победитель смертельного поединка имеет право съесть сердце побежденного врага. Рептилоид сжал лапой человеческое лицо, но не сильно. Тут же отпустил и вытянул указательный палец в направлении заключенного, с которым бился Леха. Он имеет право съесть твое сердце. И я не буду ему мешать. Наоборот, я обеспечу ему такую возможность. Чудовищного вида Цванг жутко осклабился, явно предвкушая, как будет поедать сердце бравого штурмовика Алексея Ковалева. И обычно неунывающему комедианту стало совсем грустно. Ну, никак не входило в Лехины планы, что его в этот день будет кто-то есть. Стать закуской на тюремной вечеринке Цванков, как же это мелко и позорно, подумал бывший офицер армии Тропоса. Ладно бы ужином торгомского дракона или триамского землееда, тоже неприятно, конечно, но хоть не стыдно. Профессиональный военный знал, сдаваться нельзя ни в коем случае, и бороться за свою жизнь нужно до последнего. Только вот в этот раз ситуация совершенно не оставляла ему никаких вариантов. Леха инстинктивно попытался высвободить руки, но браслеты наручников сидели крепко. И даже если бы он смог их каким-то чудесным образом скинуть, по два автоматчика держали его и жаба на прицеле. А еще около 20 цванков стояло вокруг, и почти все были вооружены. Комедиант переглянулся с другом. Ошарашенное лицо Амфибуса оптимизма не добавило. И когда уже казалось, что испортить настроение еще больше было просто невозможно, приговоренный стать ужином вспомнил, что через месяц у его сына должна состояться торжественная церемония выпуска в военном училище. Иван оканчивал элитное специальное заведение с отличием, и Леха, как любящий отец, невероятно гордящийся сыном, должен был присутствовать в этот день рядом, несмотря ни на что.